Глава 12. Привычка. «Иди ко мне». В одних лишь трусиках с кружевами при свете слабого ночного светильника она мило и скромно стояла у кровати, сжав от стеснения пальцы, и то прикрывая груди, то опуская руку. «Ага». Я плюхнулся на свой матрас и уже спустя минуту вырубился. Проснулся я около 5 утра с мыслью о том, что моя привычка засыпать при острой необходимости в любом месте в любое время в этот раз сыграла со мной злую шутку. Но что поделать, если организм сказал «отдыхаем», значит «отдыхаем». Надо подлечиться, а сон — лучшее лекарство. Спать хотелось безумно, но неосторожный поворот на бок огненной болезненной волной прошелся по телу. Ссадины, царапины и синяк вызвали целый шторм боли, заставляющий сжать зубы и терпеть. Это было неожиданно и чертовски неприятно. Остатки сна как рукой сняло. Всего 4 часа смог поспать. Маловато. Поднявшись, я осмотрелся. Моя самопровозглашенная головная боль валялась звездочкой на кровати с задранной майкой. Если бы не полнолуние, я бы в этой темноте и не увидел это чудо. Кстати, ее поведение все больше становится непредсказуемым. Складывается ощущение, что она просто хочет доказать отцу, что готова жить самостоятельной жизнью без его опеки. Это с точки зрения логики. Но где логика и где эта сумасбродная девчонка? Взял полотенце, чистую одежду и отправился в душ. Утром надо ее как-то попросить обработать раны. Спину сам я не достану. Двигаясь по коридору, услышал пытающуюся не шуметь толпу на лестнице. Кому учеба, а кому развлечения до самого утра. Позже надо будет у графа или еще у кого уточнить, почему так много позволено студентам в военной академии. Прошел вдоль коридора в душ и дотронулся рукой до батарей. Как я и думал, горячей воды нет. Экономия. Впрочем, я с детства достаточно часто закалялся. В юношестве потребность переросла в привычку. Не желая подвергать себя риску простуд, я узнал про закаливание и со временем смог развить в себе способность использовать для купания воду практически любой температуры. Одно непонятно. Зачем я вообще об этом размышляю, стоя голым перед душем и пытаясь достать рукой до ран на спине? Полилась вода, смывая мою усталость и притупляя боль. Проходя по спине, она приобретала розоватый оттенок. «О боже, я и не думала, что тебе так досталось», — раздался за спиной женский пьяный голос, ставя меня в крайне неловкое положение. «Эй, это мужская душевая», — возмутился я. «Да ладно тебе. Как будто мы чужие друг другу. Ты так быстро сбежал после победы, что я даже не успела толком... не успела тебя поздравить, вот». «Рыжая?» — удивился я. «Для тебя вообще-то достопочтенная Кейт Престон. Возможно, будущая владелица баронства Лундрас. Так что попрошу капельку уважения. Чего я сюда пришла-то? Пьяная моя голова. А, жетон твой. Где я его положила-то?» «Это бесстыжая развратная девица, баронесса? Будущее? Вот так новость. Чего она там так долго копошится? Поскорее бы вернула и ушла. Да и вообще». «Достопочтенная Кейт Престон, может, утром вернете?» «Не, я спать до вечера буду. Да куда я его засунула? Иди сюда, помоги мне». «Смеешься?» Я шею повернул, чтобы посмотреть на вторую наглую девку, встретившуюся мне за это утро. «Да чё я там не видела? Жетон твой, походу, провалился и скатился куда-то вглубь платья». Она крутилась на месте, пытаясь на спине, выше поясного тонкого ремня, нащупать кулон. «Потеряла, что ли?» «Я тебе дам, потеряла, ищи давай!» — рявкнул я на нее. «Помоги, блин!» «Куда ты его засунула?» — спросил я у нее, стоя в полоборота и прикрывая рукой проснувшегося, несмотря на ледяную воду, друга. «В декольте», — неловко сказала она, показывая в район своего пупа, где ее декольте и заканчивалось. «Да твою же мать! Если потеряла, не посмотрю на твои титулы!» Я развернулся и, прикрываясь двумя руками, двинулся к полотенцу. «Нашла?» «Нет. А если не найду, то что, накажешь меня?» — с ехидной улыбкой спросила эта бестия. «И не надейся. Придушу и скажу, что так и было. Ищи давай!» Повторно рявкнул я и подошел к ней с торчащим банным полотенцем, обернутым вокруг пояса. «Такой злой. Ладно, план Б», — сказала она, подняв вверх указательный палец с веселой и пьяной улыбкой. «Какой план Б?» — не успел задать вопрос, как понял, в чем он заключался. Рыжая легко и без затей скинула свое платье, оставшись в одних лишь трусиках. Я отвернулся, на что получил лишь смешок с ее стороны. «Ну что нашла?» — с надеждой спросил я. «Нет, сам посмотри», — небрежно ответила она, копошась в одежде. «Да что за...» Я подорвался к брошенному на плитку платью и принялся его изучать. но так и не нашел жетона. «Его здесь нет». «Э, какого? Ты зачем трусы сняла?» «Да мало ли, куда я его засунуть могла». «Ты еще скажи, что туда могла его засунуть», — указал я на гладко выбритый, привлекающий внимание и приковывающий взгляд персик. «Эй, я, конечно, извращенка, но не дура», — уперла она руки в бока. «Блин, мой косяк, ты доверила, я... Ладно, тогда план В». Мысли о жетоне смешались с гормональной атакой, и я возбужденным голосом спросил. «Какой план?» «Смотри». Она подошла, сдернула с меня полотенце и опустилась на корточки. Ее руки прошлись вдоль бедер, а затем схватили меня в свои цепкие ладони и уже не отпускали. «А, вот оно что. Это и есть следующий план?» Я смотрел на нее, увлеченную занятием. От моих слов она аж поперхнулась. «А ты еще чем-то недоволен?» Она подняла вверх свои зеленые глаза. Я на полминуты отключился, забываясь в гамме ощущений. «Волшебно. Просто чудесно. Но это не то». «А что это, по-твоему, как-то решает проблему?» Задал я ей вопрос, от которого она уставилась на меня и, не отпуская руки, слегка откинулась назад. «Ах ты, маленький нахал. Ладно. А так, это решит проблему?» Она раскинула под ноги полотенце и встала на четвереньки. Ее рука легла на попу и потрясла ее, приглашая в гости. Отказываться от приглашения я не стал. Времени было не так много. В 6 обычно подъем. Жаворонков тоже хватает. Мы сменили несколько позиций, и когда она захотела схватить, забывшись меня за спину, я перехватил ее руки и сжал, давя грубой силой. От этого она пришла в экстаз, и спустя минуту ее затрясло, а ноги так сильно обхватили меня, что я чуть не завалился на ее выгнувшееся спортивное и подтянутое тело. Черт. Закончили мы утреннюю разминку несколько раньше, чем хотелось бы и мне, и ей. Когда она отдышалась, то пошла в душ, и я двинулся следом за ней. Мало времени нам было. Слишком мало. «Получается, там тоже нет?» «Ага. Может, ко мне?» — предложила она, засыпая прямо на глазах. «Ты иди, я должен поработать на зачетку». «Да, ты зачетно поработал. Точно, точно вспомнила!» Она подорвалась и побежала к полотенцу, наспех вытерлась и оделась. «Что вспомнила? Где жетон мой?» — спросил я, затаив надежду. «Да, я его в сумочку к бумажному дубликату зачетки положила». Исчезла она в дверном проеме. Вернуться уже не успела, ведь спустя 2 минуты в душевую зашли друг за другом еще 2 ранних парня после утренней разминки. Повезло, что не застукали. Мне и так внимания окружающих к моей персоне хватает. Надеюсь, сумочку она не потеряла, с тревогой подумал я, заканчивая процедуры. На занятиях я держал в руках жетон и смотрел в прошлое, пропуская мимо ушей лекцию по математике. Все, что связано с ней, я изучил давным-давно, и для понимания ставящейся задачи мне хватало пары секунд. Вместо этого я погружался в воспоминания этой ночи и утра. Я, конечно, не идеал, но и далеко не урод. Если поздравления в день любви на валентинках не врали, то вроде как даже могу отнести себя к красивым парням. Рост и вес — одна беда. Если первая, пытавшаяся меня совратить девушка, была моего роста, то вторая была на полголовы выше. Но, судя по всему, совсем не парилась по этому поводу. Как бы я ни пытался, похотливые мысли все равно лезли и лезли в мою голову. Я еле дождался конца занятий и отправился после обеда на тренировку по стрельбе. Раны тоже заботили меня, поэтому я был рад неконтактной тренировке. Вечером, придя в свою комнату, я застал черноволосое чудо, моющее пол в легком сарафане. И, естественно, первое, что я увидел, резко зайдя в комнату, это 5-ю точку моей соседки-сожительницы. «Ты сегодня рано». Она поднялась и тыльной стороной ладони вытерла пот со лба. «Ну да, ты же видела результаты моих тренировок. Спасибо, что согласилась обработать раны». Прикрывая радостное смущение в натянутых штанах, я присел на стул, кладя рюкзак со спортивной формой наверх. Она стояла вся вспотевшая, мокрая от работы, и сарафан то и дело прилипал к ее телу, демонстрируя изящные изгибы и формы. Черт, после этого утра я сам не свой в этом плане. Воспоминания флешбэками накатывают, заставляя мышцы напрягаться. Вернее, одну мышцу. «Я смотрела видео, оно уже доступно на закрытом форуме. Я не знала, что ты такой сильный. Не зря отец тебя так выделял при разговоре с коллегами». Она принялась убирать инвентарь и, взяв ведро, собиралась выйти в коридор, чтобы вылить грязную воду в туалет. Сарафан задрался и прилип, оголяя часть ее попки, а она даже не заметила. Сперва я улыбнулся, представляя, как она будет выглядеть на глазах у всех. а затем меня самого потом прошибло. Фактически она объявила нас парой, а значит, хером всем, а не вид прекрасного тела этой полезной нахалки. «Давай я», не спрашивая ее мнения, я чуть ли не силком вырвал ведро из рук и вышел в коридор. Вернувшись, увидел, как она убегает в сторону душа, чтобы смыть с себя результат тяжелого труда по поддержанию чистоты в такой маленькой и быстро загрязняющейся комнате. Этим вечером случилось многое, начиная с первого спокойного совместного ужина, полноценного разговора друг о друге, нашем прошлом и многом другом. Я узнал, как погибла мама Аринии. В этом наши истории были схожи. Вот только ее отец оказался сильным воином и солдатом и сумел спасти дочь. Многое прошло после этого, и везде девочка сопровождала отца. Время от времени он уходил в приграничье, сражаясь с противником, и всегда возвращался. Я рассказал ей свою историю, и нам стало как-то легче находиться рядом, будто стена неловкости от импульсивных, далеко не взрослых решений упала. Ближе к вечеру она ушла в квартиру отца, чтобы забрать некоторые личные вещи, и очень долго не возвращалась. Я лег спать на полу, как обычно, оставляя для нее кровать, если она вернется. Я видел чудный сон, когда ангел прилетел и укрыл меня своим крылом. Я на секунду проснулся и понял, что позади меня, плотно прижавшись и обняв рукой, лежит потрясающей красоты девушка. Странно. Мне кажется, в первую нашу встречу она не была такой привлекательной, как сейчас. С этой мыслью и довольной улыбкой я уснул. Впервые за долгие годы я спал не один. Забытое счастливое чувство. Откуда-то из далекого погибшего детства. Неделя шла, я был сосредоточен и воодушевлен. Учеба шла своим чередом, и новые материалы подавались вперемешку со старыми. Если материал был мне известен, я на своем новеньком ноутбуке открывал материалы мистера Рюдигера и занимался изучением врага. Затем были тренировки, на которых я мог выкладываться на все 100. А вечерние посиделки с Аринией позволяли мне выпустить пар и спокойно поговорить по душам. Но оказалось, в моей размеренной счастливой жизни и ложка дегтя, когда с неизвестного номера мне позвонили и попросили настойчивым голосом «Заберите свою пьяную девушку, пока она нам все здесь не разбила». Пришлось откладывать ноутбук с последней папкой по шейтранам, так и не дочитав, и я побежал забирать этого вырвавшегося из-под контроля чертенка. «Просто посмотрим платье, поужинаю в кафе с подружками». Тьфу ты, видать, у нее проблемы с походами в кафе. В таких же условиях мы в прошлый раз познакомились. Недовольно бурчал я, садясь в электромобиль. Торговый центр был в небольшом городке Вайтрехт, что располагался в километре от ворот Академии. Бежать весь этот путь можно, но глупо. Возле первого же из кафе наблюдалась нездоровая активность. Моя соседка кричала на охранников заведения, что были в два раза крупнее нее, и огромной своей тушей нависали над ней, не выпуская из заведения. Звук бьющейся посуды и суетливо бегающие подружки, пытающиеся ее успокоить, заставил ускориться. С трудом протиснулся внутрь и схватил Аринию, замахнувшуюся вазой, отбирая и ставя последнюю на стол. Другие посетители сидели у дальней стены с интересом, наблюдая за сценой. «Все, все, сядь, успокойся. Что тут происходит?» Последний вопрос я задал уже администратору заведения, стоящему возле стойки для регистрации гостей. Ни хрена это не кафе, ресторан явно. «Наконец-то! Что происходит? Спросите у этой мошенницы, что она думала уничтожить наш ресторан!» Он принялся тыкать пальцем в сторону Аринии. «Иван, не слушай их! Они приготовили не то блюдо, еще и волос мне полную тарелку накидали!» «Клевета, это ваш же волос и упал!» «И что дальше? Поменяли бы блюдо!» «А кто за это заплатит?» — раздул свои ноздри, наряженный в черно-белый костюм администратор. «Меня-то не лечи! За остальное они заплатили?» — спросил я у него. «Заплатили», — проблеяли две подруги моей головной боли. «И в чем проблема?» «Проблема в разбитой посуде. Кто будет компенсировать ущерб, нанесенный ресторану?» «Да хрен тебе в твою наглую рожу. Ваш паршивый ресторан решил меня отравить, потребовать за это деньги, так еще и обвинил в мошенничестве. Вашу помойку после этого закрыть надо». Подорвалась и стала перед администратором Ариния, сжав свои кулаки. «Ладно, сколько мы должны?» Я попытался урегулировать ситуацию и доставая кошелек. «Слушай ты, полукровка, будешь так себя в своей стране вести. Приехала сюда, ведешь себя как обезьяна. Здесь вся посуда дизайнерская, каждая тарелка стоит сотню империалов». Звук пощечины эхом разнесся по помещению под дружные охи посетителей. «Ах ты дрянь!» Пародия на мужчину схватилась за лицо. «Вы все видели? Теперь ты точно уедешь отсюда в полицию и все до последнего медика вернешь, мелкая сучка!» Я уже оттащил Аринию к подругам и прошептал на ухо, когда я скажу «беги». Истерично верещащий, как бабка на рынке, у которой украли яблоко, администратор уже приставал к другим людям, прося их быть свидетелями после приезда полиции. Ага, уже. «Эй, любезный, мы уходим», — окликнул я его, держа раскрытый кошелек в руках. «И не надейся! Шэнкс, Родри, не выпускайте никого из них! Ты и твоя сумасшедшая подруга у меня за все заплатите!» Он демонстративно держался за покрасневшую щеку. «Конечно, конечно. Ты, кстати, тоже». «За что?» Тот повернулся ко мне и увидел, как я убираю кошелек в карман. «За язык свой поганый, хуило подзаборное». Прямой пушечный удар в нос этого худого ублюдка отправил мудака в полет, окончившийся за дверью с табличкой «Только для персонала». Охрана, не ожидавшая такого развития событий, тут же подорвалась, освобождая проход. «Валите!» — крикнул я трем гуленам. Ваза прилетела в лицо одного из охранников, заставляя замереть на месте и отстать от своего напарника. Осколки разлетелись и, судя по всему, попали в глаз. Громила замер, пытаясь протереть своей огромной рукой маленькую щелочку глаза. Подхваченный мною тяжелый деревянный стул моментально прилетел по руке Громилы, разваливаясь на обломки. Заминка в его движениях дала возможность мне зайти сбоку и выписать удар под колено. Шкаф стал чуть ближе к земле, чем я и воспользовался. Пока он надеялся схватить меня и обездвижить, несколько мощных ударов в челюсть достигли цели, что-то ломая. Кулак его разжался, и я еле успел увернуться, отскочив назад от своего напарника, что с мелкими порезами на лице и злобой во взгляде подскочил ко мне. Начались кошки-мышки, разрушающие ресторан. С кухни вылетели повара, зачем-то взяв в руки ножи. «Ебанутые!» — крикнул я им, и, подхватив со стола чье-то жирное жаркое, отправил вместе с густым соусом в лицо Громилы. Попал удачно, частично ослепив. Проскочил под размашистым ударом охранника и отправил в нокаут размашистым ударом по яйцам. Сзади уже лезли повара и трусливый, спрятавшийся ранее официант. «Пошли нахуй!» — крикнул я им на русском, но, судя по их воплям, все поняли. Сорвался с места в сторону открытых дверей, больше никем не перегороженных. Только выбежал, как меня окликнула Ариния из открытой двери машины такси. «Гони!» — я влетел в салон с наступающими по пятам сотрудниками ресторана. Водила-красавчик заслужил огромные чаевые, с визгом стартовал еще до того, как дверь закрылась. «Ура!» — закричала Ариния и полезла ко мне целоваться. «Ариния, блядь, какого хуя?» — отстранил я ее. «Что такое хуя?» — удивленно спросила она. Опять на русский мат перешел. Ох уж эта головная боль моя. На следующий день меня прямо с занятий, демонстративно надев наручники, забрала полиция академии, отправив дожидаться допроса в серое и печальное на вид помещение для задержанных. Клетка. Дожили. Спустя час привели Аринию, но отправили в другой кабинет, не лишая удобств и комфорта. Было скучно, и я погрузился в размышления и анализ сражений, в которых мне довелось поучаствовать. Где-то в районе обеда к нам зашел мистер Рюдигер в сопровождении полицейского, что пересказывал ему официальную версию случившегося. Варварское нападение, хулиганство, причинение ущерба и вреда здоровью. Я был рад, что меня и Рюдигера разделяет клетка, иначе, боюсь, мне бы голову прямо на месте и оторвали. Полицейский и преподаватель зашли в кабинет, где мариновалась от скуки виновница торжества. Их не было долго, примерно полчаса. После чего из кабинета вылетел почему-то покрасневший полицейский и убежал в сторону кабинета начальника. Вернулись они спустя пару минут, учтиво постучав в дверь. Следующие 10 минут я слышал доносившиеся оттуда голоса, крик Аринии, басовитый голос начальника полиции. Прямо посреди спора туда же проследовали с серьезными лицами два профессора академии, один из которых был заместителем ректора по воспитательной работе, а второй был мне незнаком. И минуты не прошло, как к ним дополнительно присоединились секретарь, помощник декана факультета магоубийц и стеснительно бредущий за ней граф Аре. Споры пошли по новой и продолжались около часа. Захотелось поесть, но спросить, будет ли обед, было не у кого. Наконец они вышли, разбившись на группы, и с возбуждением обсуждали случившееся. Недовольные взгляды шефа полиции и заместителя ректора по воспитательной работе, сосредоточенный задумчивый графа и рыжеволосая кучерявая секретарь. На их фоне выделялись счастливый взгляд Аринии, полный гордости и праведного гнева мистера Рюдигера и уважительный, направленный на меня взгляд арестовавшего меня полицейского. Что происходит? Я не понимал и терялся в догадках, ожидая распоряжений о своей судьбе. Слово взял заместитель ректора, заставляя всех прочих замолчать. «Иван Тормель, месяца учебы не прошло, а мне на стол кладут уже третий документ, касающийся вас. Вы так любите попадать в неприятности?» «Простите, видимо, это моя новая привычка», — улыбнулся я. «Постарайтесь избавиться от этой пагубной привычки. Ладно, к делу. Иван Тормель, в связи с выяснившимися обстоятельствами, после просмотра записи из камер видеонаблюдения ресторана «Золотая Ива», мы посовещались и пришли к консенсусу. Вам накладывается ограничение, запрет на выход за пределы Академии Ареса. Вместе с тем, по настоятельному предложению руководства факультета магоубийц, за проявленное мужество, смелость и желание защищать честь и достоинство Академии, вас поощряют благодарностью с занесением в личное дело. Ну и, естественно, вы свободны», — показал он на решетку. «Но только в пределах Академии». Ко мне в клетку вошел полицейский, сняв с меня металлические браслеты и, поддерживая дверь, пригласил выйти на свободу. «А что с рестораном?» Удивленный, я потирал запястья от туго затянутых наручников. «Они планируют подать два исковых заявления. Первое в отношении вас, второе к Академии. Можете не беспокоиться, этим займется юридический отдел Академии, но будьте готовы к возможным приглашениям на допросы. Также мы оценим перспективу подачи встречного иска». Этот угловатый, коротко стриженный военный с мелкими бегающими глазами, что выдавали в нем, как мне показалось, контрразведчика, посмотрел на шефа полиции. «Один из членов бригады ресторана, когда отбрасывал нож, сделал это в сторону Ивана. Можно ли это посчитать как покушение на убийство?» «С большой натяжкой, но вот те же статьи, на которые они ссылаются с точки зрения попытки нанесения вреда здоровью, можно легко предъявить и им, а также мошенничество с точки зрения стоимости запрошенной компенсации. Цена этой посудины выше 10 империалов, я специально уточнил у специалиста». «Отлично. Нам надо подготовить справку о полученных повреждениях мистером Дормелем во время защиты чести и достоинства». Большие шишки ушли советоваться насчет возможных противодействий со стороны владельца ресторана, а я остался вместе с успокоенной Аринией, с размазанной по щекам тушью, ее отцом и графом Аре. «Граф, господин Рюдигер, я вынуждена вас оставить. Прошу не считать это грубостью», — попрощалась Аннет Дешинар, помощница и секретарь декана факультета, после чего на мгновение задержала взгляд на мне. Понятия не имею, о чем она думала. Лицо у нее совершенно не выражало эмоций как таковых в этот момент. Она элегантной походкой направилась к выходу, гипнотизируя мужчин движениями попки в плотно облегающей, но строгой по пошиву юбке. Снаружи ее все это время ждал автомобиль. «Раз уж все так сложилось, и мы были оторваны от дел, предлагаю отправиться ко мне. Расскажите, что там, по вашему мнению, случилось», — предложил лидер клуба 42 и отправился к выходу, ни на секунду не сомневаясь, что все поддержат его предложение. И он оказался прав. Мы засиделись до позднего вечера, обсуждая случившееся и просто болтая. Мистер Рюдигер пользовался возможностью побыть с дочерью, когда она вовсе и не против этого, а потому у меня на глазах выключил трезвонящий телефон и подошел к бару, выбирая вино. Я отправился вместе с ним и ткнул пальцем на бутылку белого вина, которое Ариния позавчера притащила домой на ужин. Мы так его и не открыли. Беседа протекала плавно, и количество ее участников понемногу увеличивалось. В основном за счет ближайших соратников графа. Не смогли мы и обойти тему шайтранов, что должны были приехать завтра с утра. «Три шайтрана, все рядовые, плененные. Магии почти никакой. Простейшие заклинания, но так далеко от портала у них не должно оставаться запасов». «Что будем с ними делать?» Я полностью переключился с рассказа Аринии о новой коллекции какого-то шматья и подсел поближе к ее отцу. «Наблюдать, изучать, тренироваться. Граф, кто из твоих хочет выйти на тренировочный бой в защитном комплекте? Или, может быть, сам?» — обратился мистер Рюдигер к хозяину дома. «А можно я?» Сразу поднял я руку, обращая на себя внимание окружающих. «Эрик выйдет», — ответил наставнику Густав, отчего назначенный кривоносый качок, сидевший в соседнем кресле, подавился вином. Жак принялся ему помогать, все сильнее и сильнее хлопая по спине. Последний удар был такой силы, что Эрик упал с кресла, но вроде помогло. «Босс, съера ли я? Вон задохлик хочет, пусть идет, мне прошлого раза хватило». «Именно поэтому ты и идешь. Или ссыкло?» Провокационно задал свой вопрос начальник. «Кто ссыкло? Я ссыкло. Я не ссыкло. Подумаешь, расквасить морду уродцу надо. За минуту справлюсь. Ишь ты, ссыклом меня назвать!» Поднялся с трясущимися руками и ногами Эрик. «Понимаю», — задумчиво произнес мистер Рюдигер. «А я не понимаю. Вы мне обещали», — разозлился я. «Уймись, с тебя и так синяки не сходят. Ты ни одного удара этих тварей не выдержишь даже в защите», — посмотрел на меня, как на больного преподаватель. «У него травма психологическая. Человека он может порвать голыми руками, а вот перед этими тварями начинается ступор. Это может стоить ему и окружающим жизни. Пусть преодолеет свой страх, пока на это есть время», — задумчиво произнес граф, смотря сквозь прозрачный бокал с красным вином на лампочку. «Твари три! Дайте хоть одну!» «Уймись, иначе я вообще тебя не пущу на занятия», — выдал свой приговор мистер Рюдигер, окончательно портя мне настроение. «Эй, а почему вечеринка проходит без меня? Ой, здрасте, мистер Рюдигер!» В дом ворвалась рыжая Гулёна, любительница дискотек, ночных клубов, выпивки и удовольствия. На меня она даже не посмотрела. От этого настроение стало еще хуже. Я потянулся за водкой и, налив рюмку горькой, залпом выпил и, не прощаясь, ушел на улицу. Для тренировки идеальное время и настроение. В полукилометре от дома графа находится дом, снимаемый им же специально для членов клуба. Это было место для регулярных заседаний, гуляний и тренировок. Вот в тренажерный зал-то я и пойду. Кормят здесь хорошо, еще и на халяву часто перепадает, да и денег имеется в достатке. Никогда к этому не стремился, но после сказанного отцом Арине захотелось набрать мышечной массы, по крайней мере, чтобы он не смотрел на меня с этой ненужной мне жалостью. Я прибежал в клуб, где с удивлением увидел Эрика, грустно качающего банки на руках. «Эй, здоровяк, как ты массу набирал?» Я сходу стянул с себя одежду после пробежки и остался в одних лишь плотных и крепких штанах. «Штангой и диетой», — посмотрел он на меня с удивлением. «Давай сюда эту железку. Пока я качаюсь, рассказывай о питании». Подошел я к тальку, натирая ладони. «Раз вы такой умный, мистер Рюдигер, заставлю вашу дочь мне жрать готовить». Я улегся и взял разминочный вес. «Каждый», — сделал я первый раз упражнение. «Сука», — повторил его. «День».